Вы же все прекрасно знаете, бригадофюрер. Я думаю, офицер пограничной стражи на нашем окне возле Базеля, где я переправлял пастора Шлага, был перевербован Мюллером. Как-никак, это окно было вашим личным, по материалам гестапо оно не проходило. Через этого офицера Мюллер вышел на пастора. За стариком пустили хвост Швейцарии, пока еще сильны позиции Мюллера. В объекте интереса пастора оказался, согласно нашему с вами плану, Даллес. Тот вывел его на Вольфа. Молодая нация, разведку только-только ставит, опыта мало. Засветились. Поскольку пастор числится за мной, Мюллер загнал меня в угол. Он не сказал мне сотой доли того, что знает, но он знает все. И об этом нашем разговоре я обязан буду ему доложить. Будь прокляты волчьи законы нашей фирмы. Но не я ее основал. И не я. Что вы ему отдадите из нашего разговора? То, что вы позволите. Шелленберг поднялся, походил по кабинету, остановился возле книжного шкафа, достал книгу в старинном переплете, софьян с золотым обрезом, открыл нужную ему страницу, была заложена красной тесемочкой, и зачитал. Отец иронии и юмора Свифт уже в молодости предсказывал, что его ожидает помешательство. Гуляя однажды по саду с Юнгом, он увидел вяз, лишенный на макушке листвы. Свифт сказал Юнгу: «Я точно так же начну умирать с головы». До крайности гордый с высшими сановниками, Свифт охотно посещал самые грязные кабаки и там проводил дни и ночи в обществе картежников, бандитов и потаскух. Будучи священником, он писал книги антирелигиозного содержания, так что о нем говорили: прежде чем дать ему сан епископа, его следует заново окрестить. А сам про себя он написал так: «Слабоумный, глухой, бессильный, неблагодарный». Непоследовательность его поразительна. Он был в отчаянии, когда умерла Стелла, его любимая женщина, но чтобы успокоиться, писал комические письма о слугах. Через несколько месяцев после этого Свифт лишился памяти, но язык его был по-прежнему острым, как бритва. Потом он впал в мизантропию и провел год в полнейшем одиночестве, затворившись в комнате, ничего не читая и не сочиняя. Он отказался от мяса и впадал в бешенство, когда слуга появлялся на пороге. Однако, когда он покрылся чирьями, разум его просветлел, и Свифт начал постоянно повторять: «Я сумасшедший». Потом он снова впал в состояние полнейшей прострации, но порой ирония вспыхивала в нем с прежней силой. Когда за несколько месяцев до смерти в его честь была устроена иллюминация, Свифт заметил: пусть бы эти сумасшедшие не сводили с ума окружающих. Незадолго перед кончиной он написал завещание, отказав 11 тысяч фунтов стерлингов в пользу душевнобольных. Он также сочинил эпитафию, которая служит выражением ужасных нравственных страданий, постоянно его мучивших. Здесь похоронен Свифт, сердце которого уже не надрывается более от гордого презрения. Шелленберг поставил книгу на место, резко обернулся к Штирлицу. «Вы понимаете, зачем я прочитал вам это? Видимо, хотите помочь мне понять подлинный психологический портрет Мюллера. Мюллер работает на Рейхслейтера Бормана, и вам это прекрасно известно. На Бормана этот отрывок не проецируется, бригадофюрер. Сердце бедного Бормана уже давно разорвалось от гордого презрения к окружающим, Штирлиц. Он продолжает жить с разорванным сердцем. И этот планирует меня для какой-то комбинации, понял Штирлиц. Они все что-то знают, а я не могу взять в толк, что именно. Меня играют. Если я не пойму, в каком качестве, то, видимо, часы мои сочтены. А что, если и Мюллер, и Шелленберг начали свою партию купно? Обменялись суждениями? Видимо, да. Слишком точен и тот, и другой в вопросах. Никаких повторов. Но это в мою пользу. Их подводит страстная тяга к порядку. Они расписали между собой роли. Им бы следовало спотыкаться, повторять друг друга, быть самими собою.